Они перешли на другой этаж, в другое помещение, которое, впрочем, напоминало предыдущее. Га понимал, что такое однообразие было рассчитано на то, чтобы сбить с толку захватчиков, если они сюда проникнут. Но разве на тех, кто пребывал здесь изо дня в день, это действовало иначе? В коридорах ощущалось присутствие охраны. Как правило, невидимый, поэтому великий руководитель вечно казался одиноким. В комнате на школьной парте стоял монитор компьютера, на котором мигал зеленый курсор. «А вот и машина, которую я хотел тебе показать», — сказал великий руководитель. «Ты, наверное, втайне злился на меня за то, что я тебе ее не показывал». «Это главный компьютер?» — спросил Га. «Он самый», — ответил великий руководитель. «У нас была временная версия, но она применялась только для допросов. А в этой содержится актуальная информация о каждом гражданине. Компьютер может выдать тебе дату рождения и дату смерти, местонахождение человека в данный момент, информацию о членах его семьи и так далее. Набираешь имя гражданина на компьютере, и вся эта информация автоматически отсылается в особое агентство, которое тут же отправляет за ним воронок». Великий руководитель подвел командира Г к компьютеру. На черном экране монитора все так же мигал зеленый курсор. «И что, здесь есть абсолютно все?» — спросил Га. «Любой мужчина, женщина, ребенок», — ответил великий руководитель. «Как только имя разыскиваемого появляется на экране, информация о нем сразу передается нашей самой лучшей команде. Они действуют невероятно оперативно и немедленно доставят его туда, куда надо. От них не скроешься». Великий руководитель нажал клавишу, и на экране появились цифры 22-604-301. Он снова нажал клавишу, и цифры поменялись 22-604-302. «Ты свидетель чудес, которые происходят в жизни», — сказал великий руководитель. «Ты знаешь, что у нас в стране 54% женщин? Мы этого не знали, пока у нас не появилась эта чудо-машина. Говорят, что голод способствует рождению девочек. На юге же все иначе. У них есть машина, которая может предсказать, мальчик родится или девочка, и от девочек они избавляются. Ты можешь себе представить, убить девочку в утробе матери?» Га промолчал. В тюрьме 33 убивали всех детей подряд. Раз в два месяца проходил ликвидационный день, когда всем беременным женщинам делали солевой аборт. У охранников был деревянный ящик на колесиках, который они передвигали, пиная ногами. Туда и падали одна за другой окровавленные, недоразвитые крохи, будто плыли по собачьи. «Но последнее слово за нами», — прервал его воспоминания великий руководитель. «В этой версии есть также имена всех жителей Южной Кореи, чтобы никто не остался без внимания. Это настоящее единение – положить указующую руку на плечо каждого корейца, южного и северного. Как ты считаешь?» «С хорошими группами проникновения все будет так, будто демилитаризованной зоны не существует. И в духе Единой Кореи я хочу сделать тебе подарок. Набери на компьютере имя человека, которого ты хочешь разыскать, в отношении которого не наложена резолюция, и они займутся им. Давай, любое имя. Может, кто-то обидел тебя во время трудного похода или в приюте у тебя был враг?» В голове у Га выстроились все пропавшие люди, которых он когда-то знал, и которые оставались жить в закоулках его памяти. Всю свою жизнь он ощущал присутствие тех, кого потерял когда-то и больше никогда не встречал. И теперь он стоял перед компьютером, хранившим в своей памяти собранные воедино судьбы всех корейцев. Имен своих родителей он не знал, а его имя говорило только о том, что он был и есть сирота. С тех пор, как Сан Мун вошла в его жизнь, он перестал задаваться вопросом, что произошло с офицером Со, вторым помощником капитана и его женой. Единственным человеком, которого он хотел бы разыскать, был капитан. Но теперь в этом уже не было нужды. Имена Монгнана и доктора Сона он ввел бы в компьютер последними, поскольку хотел, чтобы в его памяти они жили вечно. Существовал лишь один человек, мысль о котором не давала ему покоя, и о его судьбе и местонахождении ему следовало бы знать. Командир Га набрал на компьютере его имя. Командир Га Хол Чун. Стоявший у него за спиной великий руководитель, увидев это, вышел из себя. «Но это уже слишком!» — воскликнул он. «Это что-то новенькое! Ты ведь знаешь, что за этим последует, что за команда поджидает этих людей! Это хорошо, даже слишком хорошо, но я не могу тебе позволить сделать это!» Великий руководитель нажал кнопку «Delete» и покачал головой. «Надо же, напечатал собственное имя! Подожди, я всем сегодня за ужином расскажу об этом!» Пусть все услышат историю о том, как командир Га ввел собственное имя в главный компьютер. Зеленый курсор мигнул Га, словно далекий импульс в темноте. Великий руководитель похлопал его по плечу. «Пойдем», — позвал он. «Осталось сделать еще кое-что. Мне нужно, чтобы ты кое-что перевел для меня». Когда они подошли к камере чемпионки по гребле, великий руководитель замешкался. Он оперся на стену, постукивая ключом по бетону. «Я не хочу ее отпускать», — сознался он. Конечно, договоренность с американцами была достигнута. Они должны прибыть через несколько дней, и нарушение таких условий Пхеньяну никто не простил бы, но Га не сказал ни слова об этом, и лишь вымолвил. «Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете». «Она совершенно не понимает, о чем я говорю, когда к ней обращаюсь», — сказал великий руководитель. «Но это нормально. Я заметил, что ей свойственно любопытство. Я хожу к ней почти год. Мне всегда был нужен кто-то такой, с кем можно было бы поделиться. Мне хотелось бы думать, что ей приятны мои посещения. Со временем она стала мне нравиться все больше и больше. Надо очень постараться, чтобы вызвать у нее улыбку. Но уж если она улыбается, то понимаешь, что это по-настоящему». Глаза великого руководителя сузились, взгляд стал испытующим, будто он не хотел признавать тот факт, что ему придется ее отпустить. Так смотришь на плещущуюся на дне лодки воду, потому что смотреть на пляж, на свои руки, стянутые изолентой, или на лицо офицера СО, означает сознавать, что оказался в ловушке, и что очень скоро тебя заставят делать то, что вызывает у тебя сильнейшее отвращение. «Я читал, что существует синдром пленника», — сказал великий руководитель, «когда заложница начинает испытывать симпатию к тому, кто захватил ее в плен. Часто так зарождается любовь. Ты слышал о таком?» Существование такого синдрома казалось ему невозможным, нелепым. Кто может воспылать любовью к своему угнетателю? Какой человек будет симпатизировать злодею, покусившемуся на его жизнь? Га с сомнением покачал головой. «Такой синдром существует, уверяю тебя. К сожалению, на это иногда уходят годы, которых у нас, кажется, нет». Великий руководитель посмотрел на стену. «Ты сказал, что понимаешь мои чувства. Это правда?» «Правда», — подтвердил командир Га. «Правда». Великий руководитель поднес ключ к глазам и стал рассматривать бороздки на нем. «Полагаю, это так», — сказал он. «У тебя есть Санмун. Раньше я делился с ней». «Да, я все ей рассказывал. Это было много лет назад, до того, как появился ты и увел ее». Он посмотрел на Га и покачал головой. «Поверить не могу, что ты все еще жив. Даже не верится, что я не бросил тебя в лапы Пубьёк. Скажи, на милость, где мне найти другую чемпионку по гребле? Такую высокую и красивую, которая слушает, у которой искреннее сердце, и которая при этом знает, как голыми руками выжать всю кровь из своей подружки». Он вставил ключ в замок. И хотя она не разбирает слов, которые я ей говорю, ей все же понятно их значение, я в этом уверен. Но слова ей не нужны. Все ее чувства отражаются у нее на лице. Такой была Санмун. «Санмун была точно такой же», — сказал он, повернув ключ в замке. В камере сидела чемпионка по гребле и что-то писала. На столе лежала высокая стопка бумаги, Девушка усердно переписывала английскую версию книги Ким Чен Ира «Неистовый пыл революционного духа». Великий руководитель, опершись о дверной косяк, с восхищением разглядывал ее издали. «Она прочла каждое написанное мною слово», — сказал он. «Это самый верный способ узнать, что лежит на сердце у другого человека. Представь, га, если синдром и в самом деле существует, и американка влюбилась в меня. Это ли не величайшая победа? Сильная, красивая американская девушка. Не будет ли это последним словом?» Га опустился рядом с ней на колени и осветил лампой стол, чтобы лучше видеть, что там было. Кожа у нее была такой бледной, что казалась прозрачной, а когда она вдыхала сырой воздух, слышался хрип. «Спроси ее, знает ли она, что такое чосонат? Честно говоря, я в этом сомневаюсь. Она не видела ни одной женщины за этот год. Бьюсь об заклад, что последняя женщина, которую она видела, была ее подруга, которую она убила собственными руками», — сказал великий руководитель. Га встретился с девушкой взглядом. «Вы хотите вернуться домой?» — спросил он. Она кивнула. «Прекрасно!» — воскликнул великий руководитель. «Она знает, что такое чосонат. Скажи ей, что у меня есть один подходящий для нее». «То, что я скажу, очень важно», — сказала ей Га. «Американцы приедут и попытаются забрать вас. А сейчас напишите записку, напишите то, что я продиктую. Ванда, прими. Скажи ей, что она также сможет принять свою первую ванну», — перебил его великий руководитель. «И передай, что ей будет помогать женщина». Га продолжал. «Напишите точно то, что я вам скажу. Ванда, прими гуманитарную помощь, собаку и книги». Когда она написала это, он оглянулся на великого руководителя, стоявшего в свете лампы в коридоре. «Может, мне вывести ее отсюда?» — задумчиво произнес великий руководитель. «Отвезти ее в спа-салон в гостинице Корио? Она, наверное, хочет чего-то такого». «Великолепная идея», — похвалил его Га. Затем, повернувшись к девушке, тихо и четко сказал: «Добавьте, тайные гости привезут ценный ноутбук. Может, мне стоит побаловать ее чем-нибудь?» — размышлял великий руководитель, глядя в потолок. «Спроси ее, чего она хочет. Пусть просит все, что угодно». «Когда мы уйдем, уничтожьте записку», — попросил Га. «Доверьтесь мне. Я отправлю вас домой. А теперь вам что-нибудь нужно?» «Мыло», — ответила она. «Мыло?» — перевел он великому руководителю. «Мыло?» — переспросил тот. «Разве ты не объяснил ей, что скоро она примет ванну?» «Не мыло», — сказал девушке Га. «Не мыло?» — спросила она. «Тогда зубную пасту и расческу». «Она имела в виду такое мыло, с помощью которого чистят зубы», — сказал ему Га. «Знаете, зубную пасту и расческу». Великий руководитель внимательно посмотрел сначала на нее, потом на него, а затем указал ключом от камеры на Га. «Она влюбилась, разве не так?» — спросил великий руководитель. «Как же я ее теперь отпущу? Скажи, как ты думаешь, что американцы предпримут, если они приедут сюда, вернут то, что принадлежит мне, будут унижены и уберутся во своясь ни с чем, только с мешками риса и злющей собакой?» «Я думал, что ваш план в этом и заключается». «Да, план в этом и состоял, но мои советники, они, как и мыши на заводе боеприпасов, они советуют мне не провоцировать американцев, говоря, что это лишь разозлит их. А теперь, узнав, что чемпионка по гребле жива, ни за что не уступит». «Но эта девушка ваша», — сказал Га. «Это факт. Люди должны понимать. Останется она или уедет, или же подразделение 42 превратит ее в пепел. Все зависит от вас. Если американцы получат такой урок, неважно, что с ней произойдет». «Что верно, то верно», — вздохнул великий руководитель. «За исключением одного, я не хочу ее отпускать. Но как это сделать? Что скажешь?» Пусть девушка встретится с сенатором и скажет, что сама хочет остаться. Тогда, пожалуй, не возникнет никаких эксцессов. Великий руководитель покачал головой в ответ на этот неприятный совет. «Вот бы мне другую чемпионку по гребле», — мечтательно произнес он. «Если бы наша крошка-убийца не разделалась со своей подругой, я мог бы отправить домой ту, которая мне меньше понравилась». И тут он рассмеялся. «Это все, что мне нужно, верно? Две плохие девчонки в моих руках». Он погрозил девушке пальцем. «Плохая, плохая девчонка», — повторял он со смехом. «Очень, очень плохая девчонка». Командир Га вытащил свой фотоаппарат. «Если ее отмоют и оденут в чосонот», — объяснил он, — «мне понадобится фотография, как она выглядела до того, как». Он приблизился и присел на корточки, чтобы сделать снимок. «А потом можно сфотографировать нашу гостью во время работы, как она переписывает собрание сочинений великого руководителя Ким Чан Ира». Он кивнул девушке. «Теперь возьми в руки книжку». Командир Га прищурился, размышляя о том, все ли он сделал верно. Женщина и ее книга, записка Ванди. В кадре должно быть все. Глядя в объектив, он увидел, как великий руководитель подошел к ней, втиснувшись в кадр, положил ей руку на плечо и притянул ее к себе. Га смотрел на этот странный, рискованный кадр и думал, как все же хорошо, что фотоаппараты в их стране запрещены. «Скажи, чтобы она улыбнулась», — потребовал великий руководитель. «Вы не могли бы улыбнуться?» «Она улыбнулась?» «Дело в том», — сказал Га, держа палец на кнопке, — «что со временем все проходит». Эти слова, слетевшие с уст Га, заставили великого руководителя усмехнуться. «Так и есть», — подтвердил он. Га сказал по-английски. «Скажите, сыр!» И в следующий момент великий руководитель и его чемпионка по гребле замигали от вспышки. «Мне нужны эти фотографии», — сказал великий руководитель, тяжело шагая к выходу. «Я работал допоздна в подразделении 42, и во всем теле моем ощущалась какая-то слабость. Мне будто не хватало пищи, будто тело мое жаждало того, чего я никогда не пробовал. Я вспомнил о собаках из центрального зоопарка, которые жили на капусте и гнилых помидорах. Забыли ли они вкус мяса? Я чувствовал, что была на этом свете какая-то эдакая еда, о которой мне за свою жизнь так и не довелось узнать. Я сделал глубокий вдох и принюхался, но в воздухе пахло по-прежнему жареным зеленым луком, вареным арахисом, пшеном. В Хиньяне наступило время ужина. Делать оказалось нечего, и нужно было отправляться домой. Большую часть электроэнергии в городе перебросили на промышленные сушилки для риса в южной части города, поэтому метро было закрыто. А для того, чтобы сесть на автобус-экспресс на станции Кванбок, нужно было идти пешком 3 квартала. Я направился туда. Не успев пройти и 2 кварталов, я услышал, как кто-то говорит в мегафон и понял, что вляпался. Министр массовой мобилизации со своими кадрами прочесывали этот район, хватая на своем пути всех, кому сильно не повезло оказаться в тот час на улице. Один лишь вид их желтой эмблемы вызывал у меня тошноту. Убежать было невозможно, стоило им только заподозрить, что кто-то не хочет добровольно исполнять свой долг по сбору урожая, его тут же отправили бы на месяц на ферму искупления и подвергли бы групповой критике. От этого, однако же, мог спасти значок сотрудника Пубьёк, а раз у меня его не было, то я оказался в кузове старенького грузовика, направлявшегося за город на 16-часовую уборку риса. В свете луны мы ехали на северо-восток, к вырисовавшейся вдали зоне Мехян. Грузовик был набит горожанами в форменной одежде. Водитель то и дело включал фары, боясь на что-нибудь налететь, но на дороге не было решительно ничего, ни людей, ни машин, а на пустом шоссе стояли лишь противотанковые ловушки и китайские экскаваторы, замершие с протянутыми оранжевыми руками. Их оставили у каналов в ожидании запчастей. В темноте мы разыскали деревушку, раскинувшуюся на берегу реки Чонг-Чон. Горожане, нас было около сотни, слезли с грузовика и улеглись спать здесь же, прямо на открытом воздухе. Я расстелил свою спецовку, а под голову положил портфель. Звезды надо мной сияли, чтобы доставить мне удовольствие и как-то скрасить эту ночевку среди коз и грязи. Целых 5 лет я пользовался значком «Пубьёк», избегая принудиловки по уборке урожая. И уже позабыл летние звуки. Трескотню сверчков и кваканье лягушек, и густой туман, поднимающийся над рисовыми чеками. Я слышал, как где-то в темноте играли дети, а неподалеку мужчина и женщина занимались тем, чем самой природой им назначено заниматься по ночам. Это была самая лучшая моя ночь за последние годы. Завтрака не было, и мои руки покрылись волдырями еще до восхода солнца. Часами я рыл новые ирригационные каналы и засыпал действующие. Зачем мы осушали одни рисовые чеки и обводняли другие, я понятия не имел, но солнце нещадно жарило крестьян провинции Чхаганг, одетые в дешевую, не по размеру, винолоновую одежду и обутые в черные сандалии. Эти люди напоминали жерди, обтянутые обгоревшей темной кожей, а зубы у них были ослепительно яркими на черных корнях. Каждую женщину, в которой был хотя бы намек на миловидность, засасывала столица. Оказалось, что сборщик риса из меня вышел никудышный, и меня отправили к отхожим ямам выгребать граблями их содержимое между слоями рисовой шелухи. Потом я рыл колеи, которые, как меня заверили, могли понадобиться в период дождей. Одна старушка, слишком старая, чтобы работать, наблюдала за тем, как я рою землю. Она курила самокрутки, завернутые в кукурузные листья, и рассказывала мне множество разных историй, которые я, увы, не понимал, так как старушка была совершенно беззубой. Днем одну горожанку укусила большая змея, длинная, в рост человека. На рану ей наложили примочку. Она кричала, и я, пытаясь ее успокоить, принялся гладить женщину по голове. Но укус змеи как-то странно подействовал на нее. Она стала колотить меня и отталкивать от себя. Крестьяне же тем временем поймали извивающуюся змею, черную, как скрывавшая ее вода с экскрементами. Одни хотели вытащить у нее желчный пузырь, а другие – выжать яд для изготовления лекарства. Они позвали старушку, та подошла и отпустила змею. Я смотрел, как она уплывает по очищенному от риса чеку. Неглубокая темная вода переливалась на закате. Змея направилась своей дорогой, подальше от нас, а мне показалось, что в воде находилась еще одна черная змея-самка, которая поджидала, когда ее большой пловец вернется к ней. Домой я попал лишь в полночь, но когда я повернул ключ в замке, дверь не открылась. Она была чем-то забаррикадирована изнутри. Я стал барабанить в дверь. «Мама!» — позвал я. «Папа, это я, ваш сын! С дверью что-то не так! Откройте мне!» Я долго просил их открыть, а затем попытался навалиться на дверь плечом, однако же не слишком сильно. «Выбей я дверь, в доме пойдут пересуды!» Наконец, я застегнул свою спецовку и улегся в коридоре, пытаясь вспомнить стрекот сверчков и бегавших в темноте детей. Но на ум приходил только холодный бетон. Я подумал о крестьянах с их жилистыми телами и резкой манерой говорить, которых не волновало ничего на этом свете, кроме голода. В темноте я услышал звук «бип». Это звонил красный мобильник. Я достал телефон. На крохотном светящемся зеленом экране возникла новая картинка. На фоне солнечного голубого неба стояли слегка остолбеневшие, робко улыбающиеся корейцы, парень и девушка, в черных кепках с ушками, которые делали их похожими на мышей. Утром дверь открылась, моя мама, стоя у плиты, готовила овсяную кашу, а папа сидел за столом. «Кто там?» – спросил отец. «Там кто-то есть?» Я увидел, что спинка одного стула была потертой. Эта ручка двери отцарапала ее, когда я пытался открыть дверь. «Это я, отец, твой сын». «Слава богу, ты вернулся!» — произнес он. «Мы переживали за тебя». Мама не проронила ни слова. На столе лежали папки с делами родителей, которые я принес с работы. Я изучал их всю неделю. Теперь они выглядели так, будто их кто-то читал. «Я пытался войти в квартиру сегодня ночью, но дверь была забаррикадирована», — сказал я. «Вы не слышали, как я стучал?» «Я ничего не слышал», — ответил отец. «Жена, ты что-нибудь слышала?» «Нет», — отозвалась стоявшая у плиты мать. «Я ничего не слышала, вообще ничего». Я привел бумаги в порядок. «Думаю, теперь вы еще и оглохли». Мама, шаркая ногами, подошла к столу с двумя тарелками каши. Она ступала мелкими шажками, чтобы не упасть в темноте. «Но почему дверь была забаррикадирована? Вы что, меня боитесь?» — спросил я. «Боимся тебя?» — переспросила мать. «С какой стати нам тебя бояться?» — возразил отец. «Мама сказала, по радио передали, что американский флот проводит агрессивные маневры на побережье». «Нельзя испытывать судьбу», — вздохнул отец. «С американцами. Надо принимать меры». Он подул на еду и стал спокойно есть кашу ложку за ложкой. «Как же?» — спросил я маму. «Тебе удается готовить вслепую?» «Я чувствую тепло от кастрюли», — ответила она. «И пока еда готовится, запах меняется». «А как же с ножом?» «Пользоваться ножом легко», — заверила она. «Я направляю его пальцами. А вот мешать еду в кастрюле — самое сложное. Я все время все проливаю». В деле моей матери была ее фотография в молодости. Она была красивой. Возможно, поэтому маму привезли в столицу из деревни. Но причина, по которой ее отправили работать на фабрику, они сделали певицей или танцовщицей, в деле не указывалось. Я пробежался по папкам так, чтобы родители услышали. «А на столе лежали какие-то бумаги», — произнес отец, явно нервничая. «Они упали на пол», — сказала мама, — «но мы их собрали». «Это вышло случайно», — добавил отец. «Бывает», — заметил я. «Эти бумаги», — спросила мама, — «они связаны с твоей работой?» «Да, сын, ответь», — попросил отец. «Они связаны с делом, которое ты ведешь?» «Это просто исследование», — заверил я родителей. «Бумаги наверняка важные, раз ты принес их домой», — предположил отец. «Кто-то попал в беду? А может, кто-то из наших знакомых?» «Что происходит?» — спросил я. «Это вы о госпоже Квок? Вы все еще сердитесь на меня из-за нее?» «Я не хотел ее выдавать, но она крала уголь из печи, и зимой нам всем было холоднее из-за ее эгоизма». «Не сердись», — попросила моя мама. «Мы просто переживаем за тех несчастных, которые упоминаются в твоих бумагах». «Несчастные?» — удивился я. «Что заставляет вас называть их несчастными?» Они оба замолчали. Я повернулся в сторону кухни и посмотрел на банку персиков, стоявшую наверху буфета. Мне показалось, что банку чуть-чуть сдвинули, что эта слепая пара ощупывала ее, но я не помнил точно, в каком положении оставил банку. Я медленно помахал бумагами перед глазами матери, но она не пошевелилась. Затем я помахал на нее бумагами, она ощутила дуновение ветерка на своем лице, удивленно отшатнулась, судорожно вздохнув. «Что такое?» — спросил ее отец. «Что случилось?» Она ничего не ответила. «Мама, ты что, можешь видеть?» — поразился я. «Мне важно знать, ты видишь меня?» Она посмотрела на меня рассеянным взглядом. «Вижу ли я тебя?» — спросила она меня. «Я вижу тебя мельком, как тогда, в первый раз в темноте». «Тебе лучше открыть мне свой секрет», — предупредил ее я. «Я должен знать». «Ты родился ночью», — сказала она. «Весь день я работала, потом стало темно, а свечи у нас не было. Ты появился на ощупь в руках своего отца». Отец поднял руки, испещренные шрамами от ткацких станков. «В этих руках, сынок». «Это был год 62-й Чучхе», — вспомнила мама. «Такой была жизнь в общежитии фабрики. Твой отец зажигал спичку за спичкой. Одну за другой, пока все они не сгорели», — подтвердил папа. «Я ощупал тебя всего, сначала, чтобы убедиться, что все у тебя было цело, а потом, чтобы понять, какой ты. Ты был таким незнакомым, таким невинным. Ты мог стать кем угодно. Прошло какое-то время, стало светать, и мы, наконец, смогли разглядеть наше творение». «А другие дети там были?» — спросил я. «Были там другие семьи?» Мама пропустила мой вопрос мимо ушей. «А теперь наши глаза отказали нам. Вот и ответ на твой вопрос. Но нам не нужно видеть, чтобы понять, кем ты стал».